Думаю, что можно начинать. Фома Фомич подошел к двери, за которой стоял Кочкин, и велел ему позвать Щеколдаева. Да вот он стоит. «Входите!» — пригласил фон Шпинне и в двух словах объяснил унтер-офицеру, что от него требуется. Тот с готовностью кивал и чуть потряхивал сжатыми кулаками. «Ваша задача, если что, не подпустить злодеев к его превосходительству. Имейте в виду, они очень опасны и сильны. Вам все понятно?» «Понятно. У меня не пройдут. Ну и замечательно». Фон Шпинне снова подошел к двери и велел Кочкину привести преступников. Тот кивнул и удалился. Через несколько минут в коридоре раздалось множество тяжелых шагов. Потом в дверь кабинета постучали. Было заметно, как губернатор съежился и чуть опустился на стуле. «Да!» — громко сказал Фома Фомич. Дверь открылась. Четверо агентов, немного друг другу мешая, втолкнули в кабинет двух здоровых бородатых мужиков. Вид у них действительно был свирепый, однако вели себя смирно. Руки их были закованы в кандалы, головы у мужиков опущены, поэтому вот так сразу лица их и не рассмотришь. «Если глаза прячут, значит, боятся», — подумал губернатор. Потом осмотрел их простую одежду, портки, неподпоясанные рубахи-косоворотки, босые грязные ноги, поразился размеру ступней одного из злодеев. Они были огромны. Граф невольно заглянул под стол и сравнил свои ноги с этими лапами. Даже обутые в сапоги, его ноги выглядели намного меньше. Но более всех мужиков этих рассматривал Щеколдаев. Он даже чуть нагибался, чтобы заглянуть им в лица. — Что? — спросил его фон Шпинне. — Да я, кажись, одного уже видал где-то, — медленно проговорил унтер-офицер. — Точно? — Да вот рассмотреть не могу. Он, мерзавец, лицо прячет. — Эй ты! — сказал Фома Фомич. — Подними голову! Мужик не послушался. — Не поднимает, — повернулся к начальнику сыскной Щеколдаев. — Подойдите и сами поднимите ему голову. Только осторожнее, я вас прошу. Унтер-офицер, слегка наклоняясь, подошел к одному из злодеев, к тому, что показался знакомым, ухватил за бороду и потянул вверх, пытаясь поднять голову. Борода осталась у Щеколдаева в руке. «У него борода наклеена», — только и успел сказать ошарашенный унтер-офицер. А дальше началось совсем невероятное. Злодеи прямо на глазах губернатора разорвали кандалы, бросили на пол, схватили Щеколдаева за руки. Не успел он и опомниться, уронили его и в доли секунды связали веревкой. Это было проделано так быстро, губернатор даже оторопел. Забыл о том, что в его руке револьвер, пальцы сжимали рукоять, но вот поднять оружие не хватило сил. Его превосходительство сидел с открытым ртом и не знал, что ему делать. Он видел, как страшные босые мужики в неподпоясанных рубахах усадили связанного Щеколдаева на стул, а агенты им помогали и при этом смеялись. Начальник сыскной что-то говорил, но слов граф не слышал, уши будто бы заложило. «Вот это и есть заговор!» — мелькнуло в голове Ивана Аркадьевича. «Заманили! Лишили охраны!» Он осознавал всю трагичность своего положения. Его, конечно же, убьют, но... Нет, он так просто не дастся. Он сможет за себя постоять, тем более у него есть оружие. «Глупый фон Шпинне! Зачем он дал ему револьвер?» Губернатор вскочил на ноги, поднял наган и, целясь в начальника сыскной, нажал на спусковой крючок. Однако пистолет не выстрелил. Граф нажал еще раз. Результат тот же. «Он не заряжен, ваше превосходительство!» — долетели слова фон Шпинне. Слух в полной мере вернулся к графу. Теперь он слышал, как возмущается Щеколдаев. «Что вы делаете?» Как кто-то из агентов говорит ему: «Молчи, делаем то, что приказано». Револьвер не заряжен. Он это уже понимал мозгом, но указательный палец правой руки отказывался подчиняться и все нажимал. И нажимал спусковой крючок. Видя, что губернатор находится в шоке, фон Шпинне подошел к нему и насильно отобрал револьвер. Когда пистолет оказался в руках начальника сыскной, граф как-то обмяк и грузно сел на стул. Несколько мгновений сидел, глядя перед собой пустыми глазами, а потом упал лицом на стол. Крышка на бронзовой чернильнице захлопнулась. Фома Фомич был разочарован. Представление, которое он готовил несколько недель, вкладывал душу, голову себе ломал, как сделать лучше, — оборвалось в самом начале. А сколько еще действующих лиц, сколько эффектных театральных ходов, сколько резких поворотов сюжета. И все впустую, потому что театр фон Шпинне лишился самого главного зрителя — графа Можайского. Губернатора хватил удар прямо в кабинете начальника сыскной. Его превосходительство перевезли с улицы пехотного капитана на Изрядную. Чуть больше суток он пребывал в беспамятстве, после чего, не приходя в сознание, тихо скончался. Винил ли себя полковник фон Шпинне в смерти губернатора, сказать трудно. Может быть. Но виду начальник сыскной не показывал. Через 3 дня Ивана Аркадьевича похоронили. Церемония была не очень пышной. Вдова вела себя сдержанно. Все собравшиеся в церкви отметили, что черный цвет был необычайно ей к лицу. Глава 44. Умный человек. «Спрашивай. Вижу, много вопросов скопилось в твоем животе», — сказал фон Шпинне сидящему напротив него Кочкину. Было около 11 часов утра. Они сидели в трактире Дудина за столиком, который прислуга в зале называла не иначе, как столиком начальника сыскной. За него не сажали посетителей. В зале никого не было, если не считать 2 половых, стоящих у входа на кухню и не сводивших глаз фон Шпинне, готовых по взмаху руки последнего примчаться к столику и взять заказ. Однако Фома Фомич не настроен был обедать, да и время неподходящее. Единственное, почему сыщики пришли в трактир, зная, что в этот час здесь никого не будет, так это поговорить. И, надо сказать, было о чем. «Мне непонятно, как... как вы догадались, что это губернаторский охранник Щеколдаев? Ведь ничто не указывало на унтер-офицера». «Первая твоя ошибка, Меркуша, заключается в том, что ты думаешь, будто сыщик догадывается». «Разве это не так?» «Не так. Я удивлен, что ты этого не понимаешь. Догадки — это не наш путь. Мы работаем с фактами. То есть с тем, что уже совершено. Может или, кажется, нам не подходит. Мы работаем только с тем, что сделано. И здесь не может быть никаких иных трактований. Ну так вот, что мы с тобой имели? Что было совершено? О чем мы знали наверняка? Верно. Это нападение на графа Можайского. Соглашусь, странное, может быть, даже потешное. Но нападение... Начальник сыскной поднял вверх указательный палец. При виде этого жеста половые сделали стойку и вытянулись, как борзые на охоте. Однако начальник сыскной даже не смотрел в их сторону. И передо мной встал вопрос, который не давал мне покоя. Я думал, прикидывал, сопоставлял, сворачивался в жгут, но не мог на него ответить. Кому и, главное, зачем понадобилось убивать нашего замечательного губернатора? «Ну, как же!» — взмахнул руками над столом Кочкин. «Террористы, бомбисты, народовольцы, наконец!» «Народовольцы!» — хмыкнул фон Шпинне. «Ну, предположим, что здесь не обошлось без них. Ну, предположим. И как, хочу тебя спросить, действуют бомбисты?» «Ну, не продолжай!» — махнул рукой начальник сыскной. «Правильно! Они потому и называются бомбисты, что делают бомбу, подгадывают подходящий момент и бросают ее в свою жертву, в нашего губернатора. И если все удачно, то графа разрывает на 1000 кровавых кусочков. То есть они действовали бы просто и эффективно, они накрутили бы того, с чем нам пришлось столкнуться. И вот, после долгих раздумий, я понял, что если кто-то и покушался на графа Можайского, так это, скорее всего, какой-то сумасшедший. Что, как ты знаешь, оказалось правдой. Однако, кто бы что ни говорил, но сумасшедший не смог бы все это организовать. Хотя я, конечно, сомневаюсь в том, что Саватеев сумасшедший. Но ведь начал Кочкин и осекся.